Тургенев, который ожидал вздоха облегчения со стороны народа, был разочарован. Вместо братского сближения между освобожденными крепостными и их старыми хозяевами он видел с обеих сторон рост недоверия, лжи, враждебности. Каждая сторона старалась обмануть другую. Жестоко спорили за определение малейшей пяди земли при установке межевых знаков. «С моими крестьянами дело идет пока хорошо», — писал Тургенев своему другу Полонскому, «потому что я им сделал все возможные уступки. Но затруднение предвидится впереди». Письмо от 21 мая, 2 июня 1861 года. И тому же Полонскому говорил: «Будем мы сидеть поутру на балконе и преспокойно пить чай, и вдруг увидим, что к балкону от церкви по саду приблизится толпа спасских мужичков. Все по обыкновению снимают шапки, кланяются, и на мой вопрос: «Ну, братцы, что вам нужно?» отвечают: «Уж ты на нас не прогневайся, батюшка, не посетуй, барин ты добрый, и очень нам мы тобой довольны, а все-таки хошь не хошь, а приходится тебя, да уж, кстати, вот и их, указывая на гостей, повесить». А Анненков получил от Тургенева следующее признание: «Мои уступки доходят до подлости, но вы знаете сами, что за птица русский мужик. Надеяться на него в деле выкупа — безумие. Всякие доводы теперь бессильны». Письмо от 7-19 июня 1861 года. Толстой согласился самолично быть мировым, чтобы полюбовно уладить споры между помещиками и крестьянами. Тургенев пригласил его в Спасское и после обеда, желая засвидетельствовать свое доверие, передал ему рукопись только что законченного романа «Отцы и дети». Уставший от дороги и отяжелевший от обеда, Толстой, пробежав глазами несколько страничек, заснул. Тургенев расстроился, однако досады своей не показал. На следующий день мужчина отправился в имение Фета, Степановку, находившееся от них в 70 верстах. Едва сели за стол с самоваром, как разгорела ссора. Разговор зашел о благотворительности. Тургенев с гордостью рассказал, что его дочь Полинетта, которую воспитывала английская гувернантка мадам Иннис, получала каждый месяц определенную сумму, чтобы оказывать помощь своим бедным. «Теперь, — сказал Тургенев, — англичанка требует, чтобы моя дочь забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности». «Это вы считаете хорошим?» — спросил Толстой. «Конечно. Это сближает благотворительницу с насущной нуждой. А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю театральную сцену». «Я вас прошу этого не говорить», — воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями. «Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден?» — отвечал Толстой. Фет хотел было изменить тему разговора, однако побледневший от гнева Тургенев уже подскочил к Толстому. «Так я вас заставлю молчать оскорблением!» С этими словами он выскочил из-за стола и, схватившись руками за голову, взволнованно зашагал в другую комнату. Через минуту, успокоившись, он вернулся в столовую и сказал Фету и его жене: «Ради бога, извините мой безобразный поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь». Эта сцена подробно описана в воспоминаниях Фета. Пробормотав несколько извинительных слов Толстому, сконфуженный и расстроенный Тургенев уехал в Спасское. Толстой, в свою очередь, попрощался с гостями. Однако в дороге утихший было гнев воспылал с новой силой. Он остановился в Новоселках, имении своего друга Борисова, и оттуда отправил с верховым угрожающую записку Тургеневу. Он требовал прислать письмо извинения, которое мог бы показать Фету и его жене, или явиться самолично на дуэль на почтовую станцию Богослов, где он будет его ждать. Оскорбленный, униженный, но сознающий нелепость ситуации, Тургенев ответил: Я могу повторить только то, что я сам почел своей обязанностью объявить вам у Фета».